Любаша вздрогнула и побледнела. «Ой, Андрейка, а что, как эту книгу прочтут в Зарубине?» Бедная Любаша была близка к истине, хотя, как впоследствии выяснилось, книгу о подвигах русского воинства на полях Отечественной войны 1812 года в Зарубине никто не прочитал. Ни постаревший управляющий Штром, ни двоюродный племянник Веретенникова, в собственность которого перешло имение, который добросовестно его пропивал и проигрывал в карты, ни тем более дед Пантелей, старый конюх, благословивший в свое время 18-летнего Андрейку бежать на Дон. Слишком много было на просторах царской России подобных деревень, и слишком мал тираж этой книги. Все произошло значительно проще, чем можно было предположить. Среди многочисленных подчиненных графа Разумовского был и Константин Федорович Рысаков, отставной полковник, исправный работник, звезд с неба не хватавший, по выражению самого графа, но ревностный в делах, строгий и неподкупный, благодаря чему он успешно руководил выездными ревизиями, чем и снискал себе вполне оправданное уважение. Однажды, в холодный январский день, когда пешеходы горбились от ветра, проходя по Литейному и Невскому, а на Неве даже потрескивал скованный 30-градусным морозом лед, осыпаемый целыми тучами снежной пыли, Рысаков попросился к графу на прием. В большом, холодном и неуютном кабинете с окнами, выходящими на Литейный проспект, фигура самого Разумовского казалась безнадежно затерянной. Перстом указав на глубокое мягкое кресло, граф благосклонно сказал своему неожиданному визитеру: «Прошу, моншер!» Но сейчас же поправился, вспомнив о том, что на одном из приемов император Александр с холодной улыбкой сказал заслуженному генералу, обратившемуся к нему по-французски: «Ваше превосходительство, русскому генералу нынче не подобает говорить на языке побежденных». «Прошу, мой друг, садитесь», — поправился Разумовский. Но Рысаков продолжал стоять, держа в левой руке толстую книгу в зеленом переплете. «Ваше сиятельство, дело, по которому я бы хотел к вам обратиться, не позволяет излагать его сидя». «Как изволите». Не без удивления пожал плечами граф. Узкое лицо Рысакова приняло суровое и решительное выражение. Углы широкого рта дрогнули, густые кустистые брови мохнатыми шапками прикрыли глаза. Сглотнув от волнения слюну, Рысаков сбивчиво заговорил: «Светлейший граф, я 15 лет отдал военной службе и, как вам известно, вышел в отставку в чине полковника. Во время войны с Наполеоном служил при нашем главнокомандующем фельдмаршале Кутузове. Все это мне прекрасно известно», — поморщился Разумовский, не желавший, чтобы визит затягивался. Уловив его настроение, Рысаков немедленно поправился: «Я буду краток, ваше сиятельство. Вероятно, вы не знаете, что в Воронежской губернии существует имение Зарубина». «Где же мне про все имения знать?» Пожал плечами Разумовский, и седые его брови насмешливо всколыхнулись над глазами. «Но вы не обращайте на сию реплику решительно никакого внимания. Продолжайте, мой друг». «Это имение принадлежало моему товарищу, отставному капитану Григорию Афанасьевичу Веретенникову. 10 лет назад он был убит в своей спальне собственным крепостным Андреем Якушевым, коему удался побег. Узнав об этом, я поклялся не успокаиваться до тех пор, пока убийца не будет найден. Ныне я знаю, где надо искать убийцу. Вот, прочитайте». Рысаков раскрыл книгу на 321 странице и протянул графу: «Дабы не утверждать себя, ваше сиятельство, прочтите лишь то, что отчеркнуто красным карандашом». Разумовский поднес к глазам лорнет, гнусавым голосом прочел —